Сообщение от Митцы. Пятница, 22 мая 2009 года. Жизнь Мэгги расцветала с каждым днем. Она даже подумывала пойти на какие-нибудь курсы кулинарного искусства. Однажды она собралась уже отправляться на работу, когда в кухне зазвонил телефон. «Мэгги, это Митцы. Слушай, дорогая, ты просто не представляешь, как мне больно это говорить. Но компания Дэвида совершенно измучена этим ужасным экономическим кризисом. В общем, его пока не отпускают на пенсию». «Кошмар. Да, представляешь, ему придется остаться в Нью-Йорке по меньшей мере еще на 3 года и помочь им выкарабкаться». «Ох, Митцы, мне очень жаль». «Да, мне тоже. Но хуже всего знаешь что? Мы не можем позволить себе оставить оба дома и нью-йоркский гребешок. Придется его продавать». У Мэгги подкосились ноги, и она села. «Понятно. Слов нет, как я расстроена. Ты, наверное, считаешь меня дурочкой, но мысленно я практически уже обставила дом мебелью и намечтала, как буду устраивать вечеринки и все такое». Мэгги положила трубку, ей было ужасно жалко и Митцы, и гребешок. И она боялась, что больше не найдет для него таких подходящих людей. На работе Этель обрушила на нее новость еще более печальную. «Малыш Гарри умер». «Не может быть! Когда?» «Вчера». «Почему? Что стряслось?» «Не уточняют. Наверное, просто от старости». «Нужно послать цветы, да?» «Обязательно. Бедный малыш Гарри. Удивительно, что он так долго прожил. Ему ведь было очень одиноко без Хейзл». «Да уж. Сколько же ему было? 80? 85?» Этель покачала головой. «Нет, меньше. Он был лет на 10 моложе Хейзл. Неизвестно, правда, знал ли он сам об этом. В общем, ты понимаешь, что это означает. Мне неприятно быть черным вестником, но ничего хорошего для агентства «Красная гора» это не сулит. Я всегда говорила, стоит Гарри отправиться на тот свет, его семья тут же продаст компанию». Мэгги кивнула. «Ты права». «К несчастью, да. 10 минут назад звонил адвокат и сказал, что хочет посмотреть приходные книги». «Серьезно? Он не сказал, зачем?» «Хочет их просмотреть, прежде чем отошлет заинтересованной стороне. Угадайте с 3 раз, что это за страна». «Намекну. Она уже несколько лет ястребом кружит над нашими головами». «Бренда уже знает?» «Да, она была здесь, когда звонил адвокат. Расстроилась». «А у кошки есть хвост?» «Где она?» «Вероятно, у себя в кабинете». Мэгги пересекла холл и позвала. «Бренда, ты здесь, дорогая?» Но Бренда в этот момент уже входила в двери магазина «Хрустящие кремовые пончики» в нескольких кварталах от офиса. При мысли, что Бэбс Бингингтон достанется компании Хейзл, ее затошнило. Требовался пончик, причем срочно. Бренда уселась за стойку, посмотрела в глаза официантки и сказала: «Дюжину глазированных, 1000 ассорти и 4 булочки с корицей, это с собой. И принесите кофе и 2 пончика с повидлом, это здесь». Зазвонил мобильный, но она не стала брать. Наверное, куратор анонимных обжор. Утром она не позвонила. Но Бренда была не в настроении, и нечего ее спасать от самой себя. Через 10 минут, когда Бренда готовилась вонзить зубы во 2-й пончик, сзади раздался знакомый голос. «А ну, Бренда, прочь от стойки!» Это была Тиронда, ее кураторша из анонимных обжор. «Ты меня слышала? Прочь от этих пончиков! Положи пончик на стол! Живо!» Бренда знала, что с Тирондой шутки плохи. Полицейская на пенсии ростом 1,80 м могла запросто покалечить, если захочет. Бренда медленно опустила надкусанный пончик на тарелку, и Тиронда тут же ухватила ее за сумку и поволокла к выходу. Девушка-официантка крикнула: «А как же ваш заказ на вынос? Уже не нужен?» «Нет, не нужен!» — рявкнула Тиронда. Бренда сегодня не только потеряла работу, но ее еще выдала эта предательница Мэйми Лу Браун из анонимных обжор, Случайно проезжая мимо, она заметила напротив магазина пончиков машину Бренды с рекламой агентства «Красная гора». «А все это чертова машина виновата. В некоторые дни лучше не выбираться из постели до вечера». Мэгги в который раз набирала номер Бренды, хотя ей и самой было не сладко. Столько трудов, и все впустую. Бэбс Бингингтон все же угробит гребешок. Из чего это она решила, что жизнь прекрасна? На следующий день их худшие опасения оправдались. Компанию продали настолько молниеносно, будто все документы подготовили заранее, еще до того, как умер малыш Гарри. Через 4 дня явился адвокат Бэбс и объяснил, что им дается 2 недели, чтобы очистить помещение, а по истечении этого срока вся существующая в их распоряжении собственность по контракту сливается с собственностью компании, владеющей контрольным пакетом акций. И в последний день они обязаны вернуть взятые в аренду автомобили. «Полагаю, выходного пособия нам не полагается?» — вопросила Этель. Адвокат покачал головой. «Нет, к сожалению. Новый владелец считает, что уведомления за 2 недели вполне достаточно. То есть после 47 лет работы в компании вот ваша шляпа, вы, кажется, спешите. Купить бы бутылку шампанского и долбануть ее по башке!» Адвокат улыбнулся. «Понимаю ваши чувства, миссис Клип», — сказал он, вытягивая из портфеля очередную стопку бумаг. «Однако на вашем месте я бы так не волновался. Предыдущий владелец, Хейзел Уизенкнот, оставила определенные распоряжения, которые, думаю, всех вас более чем устроят». Наконец-то! Хоть один приятный сюрприз!